Эпилог. Год спустя. Мои каблуки четко отстукивали ритм по блестящей плитке коридора следственного управления. Уже год я здесь полноправный член команды, и за моими плечами несколько раскрытых преступлений. Я не успела еще отойти от последнего, как меня вызвал начальник. Неужели появилось новое дело? Зашла в приемную и поздоровалась с секретарем. И где только Дмитрий Максимович находит таких милых сотрудниц? Я двинулась к приоткрытой двери в его кабинет и замерла, услышав разговор. «Буду работать с любой ведьмой, даже с двумя, лишь бы не с ней», — раздался возмущенный голос Михаила. Не сдержала улыбки. Опять он за свое. И чем я его не устраиваю? Каждое наше дело было успешным, на зависть коллегам. Так почему он вечно недоволен? А, точно, он считает, что я притягиваю все проблемы мира. И его шевелюра скоро станет седой. Тоже мне неженка. Ну, подумаешь, однажды, расследуя контейнерную контрабанду, мы случайно оказались заперты не на том торговом судне и уплыли по Северному морскому пути. Ой, да когда бы он еще побывал на Северном Ледовитом океане? И на вертолете прокатились, пока нас оттуда снимали. Весело же было. Или он обиделся, что ему пришлось 2 недели под прикрытием рубить туши в мясном цехе, когда мы расследовали пропажу молодых людей. Моя наводка тогда оказалась неверной, и он зря все это время махал тесаком по макушку в крови. Что тут поделаешь? В нашем деле всякое бывает. Нужно проявлять понимание. Ну, или когда ему пришлось впустую... Мысленно махнула рукой. Не, наверное, это личное. Неужели до сих пор не может забыть нашу последнюю ссору? Сам виноват. Нужно внимательнее читать этикетки на баночках со специями и не путать с моими травами. Тогда бы не ходил 3 дня зеленым. После того вкусного супчика. Его до сих пор за спиной Шреком называют. Хорошо, хоть меня миновала участь Фионы. Но разве можно быть настолько злопамятным? «Добрый день, Дмитрий Максимович», — поприветствовала я босса, входя в кабинет. «Заходи, Алла, садись». «У вас новое дело», — ответил начальник. По помещению пронесся скрежет зубов Михаила, и я оказалась под прицелом его уничижающего взгляда. «И чего он так злится? В первый раз, что ли?» Я небрежно улыбнулась и присела на соседний стул. «Милый», — тихо сказала я ему, и положила ладонь на его сжатый кулак на столе. «Побереги зубы». «Не называй меня так», — зло прошипел он и убрал руку. «И пожитки свои, в конце концов, забери уже из моей квартиры. А уголька оставь». «С чего это?» — возмутилась я, чуть повысив голос. «Кот мой». «Да он у тебя сдохнет. Забыла, что ли, как 2 месяца назад оставила животное без еды? И он 3 дня сидел голодный», — тоже перешел на повышенный тон Михаил. «Я же тебя попросила это сделать. Письмо отправила», — возмутилась я. «Почтой? Серьезно? Кто в наше время проверяет почтовые ящики?» Не оставался в долгу Михаил. «Ты же сам велел не звонить и не писать на телефон!» Защищалась я, вспомнив нашу давнюю ссору. Михаил снова скрипнул зубами и нехотя предложил. «Пусть тогда 1 неделю у меня будет, а 2 у тебя». Я открыла рот, чтобы опротестовать нелепое предложение, но не успела. Раздался громкий удар ладонью по столу. И Дмитрий Максимович рявкнул. «Эй, вы тут серьезно решили кота поделить, пока у меня маньяк по городу расхаживает? А ну пошли вон, и чтобы через неделю поймали его». «Так, так точно», точно, ответили мы в унисон и поспешили ретироваться из кабинета. В дверях столкнулись, и лишь грозный окрик начальника зарубил на корню новую ссору. По коридору шли молча, пока Михаил снова не выдержал. «Увези, в конце концов, свои вещи». «Зачем?» — отмахнулась я. «Потом все равно их обратно тащить. Надоело». «На этот раз окончательно», — рявкнул Михаил. Я не сдержала улыбки. «Интересно, в который раз слышу? В пятый? Нет, считая сегодня, уже шестой». «Миш, в последнее время ты стал слишком эмоциональным». «Отгадай с трех раз, кто этому причина?» — съязвил он в ответ и прибавил шагу. «Думаю, нехватка витамина В», — предложила я. И тоже ускорилась. «А, по-моему, у меня, наоборот, передоз. Ведьм!» — рявкнул он и резко остановился. Я не успела отреагировать и врезалась в широкую спину. Как же я люблю его ладную фигуру!» Быстро обняла Михаила сзади за талию и прижалась лицом к мягкой ткани рубашки. «Не сердись», — миролюбиво проговорила я и потерлась щекой о его спину. Мужчина замер и не двигался несколько секунд. Заминка сдала его с потрохами. «Мои вещи еще надолго останутся в его квартире», — прижалась чуть сильнее и прошептала. «Ты же знаешь, что я и ты — это судьба». «Скорее проклятие», — буркнул он уже не так сердито и мягко высвободился из моих объятий. Я с нежной улыбкой смотрела на удаляющуюся фигуру своего мужчины. «Судьба, Миша, судьба». Конец.